Врусвати знает, что самоусовершенствование должно начинаться с отрешения от малых вредоносных привычек. Обращаем внимание на условия о малых, обиходных привычках. Люди иногда полагают, что нужно отрешиться от самых главных препятствий, но такой путь обычно бывает непосилен. Кроме того, можно наблюдать весьма уродливое явление, когда человек полагает, что он освободился от самых главных препятствий, но в то же самое время он остался увешанным самыми безобразными малыми привычками. Такое дерево, гнущееся под тяжестью отвратительных плодов, взращенных в течение многих веков, является зрелище плачевное. Также надо помнить, что изгнание некоторых малых привычек совсем нелегко. Среди них будут и такие, которые незаметны самому себе, только зоркий глаз может их распознать. Но такие сокрытые привычки часто служат ключом к самому главному перерождению. Помните старинную пословицу: «Умей поймать за хвост самого маленького черта, и он укажет, где наибольший». Следует повторять такую народную мудрость, чтобы от поверхностного чтения книг учения перейти к действию. Можно указать, как некоторые именно после прочтения всех книг оказывались как бы ничего не приобретшими. Можно даже найти, что такие омертвелые читатели отступали назад и оказывались хуже неграмотных. Но пусть они сообразят, что именно во время чтения ими было претворено в действие. Пусть они скажут себе, от каких привычек им удалось освободиться. Пусть запишут, что явило им пользу из прочитанного. Самая малая привычка осталась неприкосновенной. Можно ли ждать, что гармония водворится среди гамма-диссонанса? Так не забывайте предупреждать друзей об отрешении от самых малых привычек. Мыслитель сам умел отрешаться от малых и великих привычек. Он учил не носить в одежде ненужных камней.